«Будем», — согласился Владимир. «Что ж, хорошо. Я, как и Алистер, считал, что битвы не избежать. В таком случае еще два бойца на нашей стороне. Существенная помощь». И все-таки я внутренне содрогнулась, услышав вердикт румын. «Мы тоже будем биться», — выступила Тиа. Ее голос, и так всегда серьезный, сейчас звучал почти торжественно. «В Альтуре наверняка превысят полномочия. Мы не хотим оказаться в их власти». Она выжидающе посмотрела на супруга. Бенджамин, улыбаясь, кинул озорной взгляд на румын. «И я, судя по всему, ценный приз, так что придется отстаивать собственную свободу». «А мне не впервой сбрасывать ярмо», — съязвил Гаррет и, подойдя, хлопнул Бенджамина по плечу. «За свободу от гнета». «Мы с Карлайлом», — объявила Таня, — «и будем сражаться за него». Услышав заявление румын, все сочли необходимым тоже прояснить свою позицию. «Мы еще не решили», — произнес Питер и посмотрел на свою миниатюрную спутницу. Шарлотта недовольно поджала губы. Было ясно, что ее решение принято. Вопрос какое? «Я тоже», — высказался Рэндалл. «И я», — подхватила Мэри. «Обе стаи сражаются за Каллинов», — вдруг вклинился Джейкоб. «Вампиров мы не боимся», — осклабившись, добавил он. «Детский сад», — пробормотал Питер. «Младшая группа», — согласилась Рэндалл. Джейкоб насмешливо улыбнулся. «Я за Каллинов», — выворачиваясь из-под руки Шиван, произнесла Мэгги. «Правда на их стороне, а значит, мое место там». Шиван обеспокоенно проводила взглядом самую юную участницу клана. «Карлайл!» — она обращалась к нему, начисто игнорируя внезапную официальность обстановки и стихийный обмен признаниями. «Я не хочу, чтобы дошло до битвы». «Я тоже, Шиван. Меньше всего на свете, сама знаешь». Он улыбнулся. «Так что направь все свои помыслы на то, чтобы она не состоялась». «Что толку от моих помыслов?» Я вспомнила, как Роуз с Карлайлом обсуждали способности главы ирландского клана. Карлайл подозревал, что Шиван обладает неприметным, однако сильным даром выстраивать события, как ей нужно. А теперь, оказывается, Шиван и сама в это не верит. «Хуже не будет», — заметил Карлайл. «Представить исход, который мне по душе?» — саркастически усмехнулась она. «Сделай одолжение». «Тогда моему клану нет нужды высказываться, потому что битва отпадает». Положив руку на плечо Мэгги, она притянула девочку к себе. Супруг Шиван, Лиам, смотрел на всех безучастно и молча. Никто не понял этого таинственного обмена ехидными репликами между Карлайлом и Шиван, однако выяснять не стали. На этом торжественной речи умолкли. Все потихоньку разбрелись. Кто на охоту, кто убивать время за книгами, телепередачами и компьютером. Мы с Эдвардом и Ренесми отправились охотиться. Джейкоб потянулся следом. «Безмозглые пиявки!» — пробурчал он в сердцах себе под нос и фыркнул. «Думают, самые умные!» «Вот удивятся, когда их, таких умных, спасет младшая группа!» — подбодрил Эдвард. Джейк с улыбкой двинул его кулаком в плечо. «А то!» Это была не последняя наша охотничья вылазка. Ближе к моменту появления в Альтуре мы всей компанией собирались отправиться еще раз. Ведь точный день не ясен, поэтому предполагалось несколько ночей постоять лагерем на бейсбольном поле из видения Элис. Мы твердо знали одно. Они придут, когда землю укроют снегом. Чем дальше от города они окажутся, тем лучше. А Диметрий все равно приведет их к нам, какое бы место мы ни выбрали. На кого, хотела бы я знать, он настроится? Скорее всего, на Эдварда, ведь меня ему не запеленговать. Всю охоту я думала о Диметрии. не обращая внимания ни на добычу,